Великолепно. Помолвка наша положительно возмущает Корделию. Да, брак все-таки почтенный обычай. Хоть и набрасывает на кипящую жизнью молодость ту серую тень скучной почтенности, которая приличествует, по-моему, лишь бесстрастной старости. Но помолвка – это чисто человеческая выдумка, которая имеет в одно и то же время одинаково нелепое, как и важное значение. Так что, с одной стороны, вполне естественно, если девушка в порыве страсти перепрыгнет через нее. А с другой стороны, подобный прожект все-таки столь важен, что потребует от нее сильного душевного напряжения и энергии. Теперь моя задача – направить Корделию так, чтобы она, боясь лишиться моей любви, пренебрегла такой несовершенной человеческой выдумкой, как помолвка, погналась за чем-то высшим и в этом смелом фантастическом беге совершенно потеряла из виду берег действительности. И мне нечего опасаться неудачи. Ее жизненная поступь уже настолько стремительна, легка и воздушна, что действительность давно в сущности осталась позади. Кроме того, я сам ведь не схожу с корабля и всегда могу выкинуть новые паруса. Женщина всегда была и останется для меня неисчерпаемым материалом для рассуждений, вечным источником наблюдений и выводов. Человек, не чувствующий потребности в изучении женской природы, может, по-моему, быть чем угодно, только не эстетиком. Божественное преимущество эстетики именно в том, что предмет ее исключительно прекрасная, изящная литература и прекрасный пол. Я восхищаюсь, видя, как солнце женственности и красоты, сияя бесконечным разнообразием переливов, разбрасывает свои лучи во все уголки мира. Каждая отдельная женщина носит в себе частицу этого всемирного богатства. Причем все остальное содержание ее существа гармонически группируется около этой блестящей точки. В этом смысле женская красота бесконечно делима. Но каждая отдельная частица ее непременно должна находиться, как уже сказано ранее, в гармоническом сочетании с внутренним содержанием женщины. Иначе от нее получится неопределенно смешанное впечатление. Как будто природа задумала что-то, да не выполнила. Взор мой никогда не устанет любоваться этими разбросанными, отдельными проявлениями красоты. Ведь каждая частица представляет своего рода совершенство, свою особенную прелесть. У каждой женщины есть нечто свое собственное, принадлежащее одной ей. Например, веселая улыбка, лукавый взгляд, поклон, шаловливый нрав, пылкое волнение, тихая грусть, глубокая меланхолия, земное вожделение, повелительное мановение бровей, тоскливый взор, манящие уста, загадочное чело, длинные ресницы, небесная гордость, земная стыдливость, ангельская чистота, мгновенный румянец, легкая походка, грация движений, мечтательность, стройный стан, мягкие формы, пышная грудь, тонкая талия, маленькая ножка, прелестная ручка. У каждой свое, не похожее на то, чем обладает другая. Налюбовавшись вдоволь на это разнообразие сверкающих лучей красоты, вызывавшее во мне тысячу раз и улыбку, и вздох, и угрозу, и желание, и искушение, и слезы, и наслаждение, и надежду, и страх, я, наконец, закрываю веер. Разбросанное сосредоточивается в одно, частицы в целое. Тогда душа моя исполняется блаженство, сердце бьется и вспыхивает страсть. Есть, однако, девушка, которая одна соединяет в себе все, что разбросано в тысячах других. И эта единственная во всем мире девушка должна быть моей. Я оставлю правоверным весь Магометов рай. Пусть только она принадлежит мне. Я знаю, что выбираю. Я знаю, что принадлежи она к числу гурий, сам рай не захотел бы расстаться с ней. Что же и осталось бы в нем, если бы я ваял ее? Правоверные мусульмане были бы обмануты в своих надеждах. Им бы пришлось обнимать в раю лишь бледные бессильные тени, встречать всюду лишь бескровные уста, потускневшие очи, безжизненные груди, слабые рукопожатия. Да и как иначе? Ведь вся теплота сердца сосредоточена в ее груди, румянец на ее устах, огонь в ее взоре, волнующая страсть желаний, обещание рукопожатия, упоение объятий. Все, все соединено в ней одной, отдавшей мне одному то, что хватило бы тысячам других на целую жизнь и на земле, и в раю Магомета. Я вообще часто думаю о женщине и, всякий раз увлекаясь сам, представляю себе и ее такой же пылкой, горячей, полной страстных желаний. Теперь же я хочу, для разнообразия, попробовать нарисовать себе ее, не выходя из роли хладнокровного мыслителя. Хочу представить себе и уяснить существо женщины категорически. Какое определение выразит сущность женщины? Бытие для другого. Не следует, однако, понимать этого определения в дурном смысле. Предполагать, что она существует и для другого, и для третьего, и так далее. Нет. Тут, как и почти всегда при абстрактном мышлении, следует вообще строго воздерживаться от всяких ссылок на опыт. Иначе мне самому пришлось бы на основании опыта говорить теперь и за, и против себя. Опыт ведь, собственно говоря, странная персона. Его сущность в том, чтобы быть и за, и против чего-нибудь. Итак, женщина – это бытие для другого. И напрасно ссылаться на опыт, поучающий нас, что напротив, женщины, к которым бы действительно подходило это определение, встречаются очень редко, что большинство из них остается ничем, как для себя, так и для других. Определение свое – бытие для другого. Женщина разделяет ведь со всей природой и с отдельными частями ее, принадлежащими к женскому роду. Вся органическая природа также существует для другого, для духа. Отдельные части ее также. Растительность, например, развертывается во всей своей могучей прелести не для себя самой, а для других. Тоже с другими категориями женского рода. Загадка, тайна, гласная буква и так далее. Все это ничего не значит само по себе. Все это – бытие для другого. Вполне понятно, почему Творец, создавая Еву, навел на Адама сон. Женщина, сновидение, мечта мужчины. Можно прийти к тому же выводу, что женщина есть бытие для другого, и иным путем. Сказано ведь, что Иегова взял одно из ребер мужчины. Возьми же он, например, частиц его мозга. Женщина, конечно, оставалась бы бытием для другого, хоть в качестве бредни, но все же это было бы не то, что теперь. Теперь она стала плотью и кровью, а через это стала и частью природы, которая вся бытие для другого. Кроме того, как уже сказано выше, женщина есть мечта, сновидение. Она перестает быть мечтой, сновидением, то есть пробуждается лишь от прикосновения любви. В период сновидений и грез женщины можно, однако, различить две степени, когда любовь грезит о ней, и когда она сама грезит о любви. Что же такое подразумевается под этим определением «бытие для другого»? В чем оно состоит? В девственности женщины. Надо заметить, впрочем, что девственность лишь отвлеченное понятие, и получает оно свое истинное значение бытия только тогда, когда проявляется в действительности, то есть отдается другому. То же самое можно отнести к понятию о женской невинности. Итак, если смотреть на женщину как на самостоятельное бытие, она исчезает, становится как бы невидимкой. Вот почему, вероятно, и не существовало изображений Весты, богини, олицетворявшей саму по себе вечную девственность. Стараться изобразить или хотя бы представить себе невидимое значит ведь исказить самую сущность его. И тем не менее во всем этом кроется кажущееся противоречие. То, что существует для другого, как бы не существует на самом деле. И самое проявление его всецело зависит от этого другого. Противоречие это, впрочем, не имеет в себе ничего нелогичного, и человек с логическим мышлением не только поймет его, но и придет от него в восторг. Лишь нелогичные люди могут воображать, что все, существующее для другого, существует в обыденно определенном смысле, как и всякая вещь, о которой можно сказать «вот это мне пригодится». Это бытие женщины. Слово «существование» – слишком широкое понятие, так как она не существует сама по себе и для себя. Лучше всего назвать благоухающей прелестью женского существа. Выражение это вызывает представление о растительном царстве, а женщина ведь вообще похожа на цветок, как любят говорить поэты. В ней даже духовное ее содержание растет, развертывается, как почка растения. Она всецело подчинена определению, присущему самой природе, и свободна только в эстетическом смысле. В действительном же смысле становится свободной лишь тогда, когда освободит ее своей любовью мужчина. И если только он влюблен в нее, как следует, не может быть и речи о выборе с ее стороны. Это не значит, впрочем, что женщина совсем не выбирает. И она выбирает отчасти. Но нельзя же представить себе, что этот выбор является результатом долгого обсуждения. Подобный выбор был бы неженственным. Оттого получить отказ от женщины – позор для мужчины. Это значит, что он возмечтал о себе слишком много. Вздумал освободить женщину. И не сумел. В самих отношениях между мужчиной и женщиной, с момента ее освобождения его любовью, кроется, однако, глубокая ирония. То, что существует лишь для другого, получает вдруг преобладающее значение. Мужчина признается в любви, женщина выбирает. Женщина по самому существу своему есть лицо побежденное. Мужчина же – победитель. И тем не менее победитель преклоняется пред побежденной. И все-таки, все это в сущности настолько естественно, что надо быть очень грубым, глупым и ничего не смыслящим в делах любви, чтобы вздумать игнорировать то, что раз навсегда установилось так, а не иначе. В основе таких отношений лежит глубокая причина. Женщина ведь непосредственное бытие, мужчина – размышление. Потому она и не выбирает сама по себе. Она может выбирать лишь тогда, когда мужчина уже признается ей в своей любви. Таким образом, объяснение со стороны мужчины – вопрос. Выбор женщины – лишь ответ на этот вопрос. Так что, если в одном отношении мужчина стоит, пожалуй, выше женщины, зато в другом – бесконечно ниже. Итак, Самая сущность бытия женщины для другого состоит в ее чистой девственности. Последнее же, как сказано, понятие отвлеченное и становится действительностью лишь тогда, когда отдается другому, то есть перестает существовать, исполняя свое назначение. Если же она захочет проявиться в жизни в какой-нибудь другой форме, то единственно возможной является в таком случае форма прямо противоположная – абсолютная неприступность. Но эта же самая противоположность доказывает, что существование женщины – бытие для другого. Диаметральная противоположность тому, чтобы отдаться всецело, есть полная девственная неприступность, которая в своем истинном значении существовала лишь в виде отвлеченного понятия, не поддающегося никаким объяснениям и представлениям, но зато и не переходящего в жизнь. Если такая девственность пойдет дальше, то проявится она уже в форме отвлеченной жестокости, которая представляет собой карикатурную крайность истинной девственной неприступности. Этим объясняется, почему мужчина никогда не может быть так бессознательно жесток, как девушка. В мифах, народных сказаниях и легендах, везде, где только изображается стихийная сила, не знающая пощады в своей бессознательной жестокости, она олицетворяется девственным существом. Сколько, например, бессознательной жестокости в рассказах о девушках, которые безжалостно дают погибнуть своим женихам? Какой-то сказочный синяя борода убивал своих жен на другой же день после свадьбы. Но ему ведь не доставляло наслаждения убивать их. Напротив, наслаждение уже предшествовало убийству. Жестокость совершалась, следовательно, не ради самой жестокости, а вследствие особых причин. Возьмем затем Дон Жуана. Он обольщает девушек и бросает их. Но и для него наслаждение не в том, чтобы бросить, а в том, чтобы обольстить. И здесь нет признаков упомянутой отвлеченной девственной жестокости. Словом, чем больше я думаю о существе женщины, тем более убеждаюсь, что моя практика вполне гармонирует с моей теорией. Практика моя основана на убеждении, что женщина есть бытие для другого. Поэтому минута приобретает здесь бесконечное значение. Бытие для другого исчерпывается одной минутой. Может пройти много или мало времени, прежде чем минута эта настанет. Но раз она настала, абсолютное бытие прекращается, переходя лишь в относительное, а затем и конец всему. Я знаю, мужья много говорят о том, что женщина есть бытие для другого в высшем смысле, что она для них – все в продолжении всей их совместной жизни. Что ж, приходится простить этим добрым людям их заблуждение, хотя, правду сказать, я думал, что они, утверждая это, только отводят глаза друг другу. Во всяком обществе существуют ведь известные установленные обычаи, в особенности же известные обманы. К последним относится, между прочим, и этот взаимный отвод глаз. Уловить минуту, понять, что она настала, впрочем, нелегкая задача. И нечего удивляться, если профаны навязывают себе, благодаря тугому соображению, скуку на целую жизнь. Минута – все. И в эту минуту женщина также все. Последствий я вообще не признаю. Мало того, одного из таких последствий – детей. Я, хоть и считаю себя последовательным мыслителем, даже представить себе не могу. Не понимаю даже возможности его. Для этого, вероятно, нужно быть женатым. Вчера мы с Корделией были в гостях в одном знакомом семействе, живущем на даче. Общество почти все время проводило в саду, занимаясь различными играми. Играли, между прочим, в серсо. Я воспользовался случаем занять место одного господина игравшего с Корделией. Какую бездну женственности и грации проявила она в бессознательном увлечении игрой. Какая чудная гармония отражалась во всех ее движениях, воздушных и легких, как танцы эльфов при лунном свете. Какая смелость, энергия, какой вызывающий взгляд. Самая сущность этой игры кольцами представляла для меня особенный интерес. Корделия же, по-видимому, не догадывалась об этом, и вскользь брошенный мною одному из партнеров намек на прекрасный обычай обмениваться кольцами поразил ее как молния. С этой минуты игра светилась каким-то особенным внутренним светом, получила глубокое значение для нас обоих. Энергия самой Корделии все разгоралась. Вот, наконец, я схватил оба кольца и немного подержал их оба на своей палке, разговаривая с окружающими. Она поняла эту паузу. Я перебросил кольца к ней, она схватила их и как бы невзначай взметнула оба сразу прямо вверх, так что они разлетелись в разные стороны, и мне нельзя было поймать их. Движение это сопровождал взгляд, полный безграничной отваги. Рассказывают об одном французском солдате, участвовавшем в походе на Россию, которому надо было ампутировать ногу вследствие гангрены. Когда мучительная операция окончилась, он схватил ногу за ступню и подбросил ее вверх с криком «Виват император!». Такой же вдохновенный порыв охватил и ее, когда, прекрасная и торжественная, бросив оба кольца вверх, она воскликнула про себя «Да здравствует любовь!». Я счел одинаково рискованным и последовать за ней в этом сверхъестественном разбеге ее души и предоставить ей увлечься этим душевным движением одной. За таким сильным возбуждением следует обыкновенно упадок душевных сил. Поэтому я счел за лучшее успокоить ее своим равнодушным видом, притворяясь, что ничего не заметил и не понял. И игра продолжалась. Подобный образ действий придаст ее силам еще большую упругость. Если бы в наше время возможно было ожидать сочувствия к подобного рода исследованиям, я назначил бы премию человеку, сумеющему ответить на вопрос, кто, с эстетической точки зрения, более целомудрен, молодая девушка или новобрачная, несведущая или сведущая, и кому из них можно предоставить поэтому большую свободу. Но, увы, подобные вопросы не занимают никого в наш серьезный век. Вот в Древней Греции такое исследование возбудило бы всеобщее внимание, взволновало бы все государство, особенно самих молодых девушек и женщин. В жизни замужней женщины есть две эпохи, когда она бывает интересна. В самой первой молодости и затем много лет спустя, когда сделается гораздо старше. Есть, впрочем, в ее жизни минута, когда она бывает милее, прелестнее молодой девушки, внушает к себе большее уважение. К сожалению, такая минута случается в действительной жизни очень редко. Место ей скорее в воображении. Представьте себе женщину. Молодую, цветущую, пышную. Она держит в руках ребенка, в созерцании которого ушла всей душой. Это самая чудная картина, для которой только может дать сюжет действительная жизнь. Это какой-то поэтический миф. Но поэтому его и нужно видеть лишь в художественном изображении, а не в действительности. На этой картине не должно быть других фигур, никаких декораций. Все это только мешает впечатлению. В церкви, при крестинах, например, часто можно встретить мать с ребенком на руках. Но окружающая обстановка, не говоря уже о раздражающем крике ребенка и о беспокойных лицах родителей, встревоженных мыслью о будущем крикуна, сводит впечатление к нулю. Особенно мешает в этом случае присутствие отца. Один вид его уничтожает почти всякую иллюзию. А как увидишь затем, страшно сказать даже, целое войско кумовей и кумушек, что же останется тогда? Картина же матери с ребенком на руках, рисуемая воображением, прелестна. И случись мне наблюдать ее в действительности, признаюсь, у меня не хватило бы ни духу, ни безумной дерзости отважиться на эротическое нападение. Я был бы обезоружен. Моя душа полна одной Корделии. И все-таки конец близок. Мое сердце настойчиво требует новизны. Я уже слышу вдали крик петуха. Может быть, и она слышит его, но думает, что он возвещает не зарю пробуждения, но зарю новой любви. Зачем девушка так хороша, и зачем ее прелесть так недолговечна? Наслаждайся и не рассуждай. Люди, углубляющиеся в подобные размышления, не умеют наслаждаться. Не мешает, впрочем, время от времени подчиняться подобными вопросами. Они нагоняют на тебя меланхолическую грусть. А это последнее придает мужественной красоте человека особенно выгодный оттенок и является одним из эротических орудий мужчины. Да, раз девушка отдалась, все кончено. К молодой девушке я всегда приближаюсь с каким-то внутренним трепетом. Сердце бьется, я чувствую, какая вечная сила вложена в ее существо. Перед замужней женщиной я ничего подобного не ощущаю. Слабый, искусственный отпор с ее стороны не имеет ровно никакого значения в эстетическом смысле. И отступить с большим уважением перед чепчиком замужней женщины, чем перед непокрытой головкой молодой девушки, бессмыслица. Диана всегда была моим идеалом. Это олицетворение чистой девственности и абсолютной неприступности сильно интересует меня. Тем не менее, я не могу не коситься на нее слегка. Она хорошо знала, что все ее значение в одной девственности, потому и осталась строго целомудренной. Кроме того, мне удалось подслушать в одном таинственном историко-филологическом уголке намеки на то, что и Диана имела представление об ужасных родовых муках, вынесенных ее матерью, и что это обстоятельство испугало ее больше всего. Впрочем, она совершенно права, и я согласен с Эврипидом. Лучше 3 раза побывать на войне, чем 1 раз родить. Я, конечно, не мог бы влюбиться в Диану, но дорого дал бы за разговор с нею, за основательный разговор, по душам, что называется. Я уверен, что она очень шаловлива и довольно-таки сведуща. Пожалуй, эта целомудренная богиня куда менее наивна, чем сама Венера, и меня ничуть не манит подсматривать за ней в купальне. Другое дело — поговорить с ней. Я бы тщательно подготовился к этой беседе и, приступая к ней вооруженный с ног до головы, привел бы в движение все мои эротические силы. Я часто раздумывал о том, какое положение, какую минуту следует считать самой соблазнительной. Ответ зависит, конечно, от того, что соблазняет данного человека, как и каково его эстетическое развитие. Что же до меня самого, то я лично стою за день свадьбы и особенно за известную минуту его. Это минута, когда невеста стоит в своем венчальном наряде, и весь блеск и пышность его бледнеют перед ее красотой, а она сама бледнеет перед чем-то неизвестным, неизведанным, ожидающим ее сейчас, когда сердце ее почти останавливается в груди. Взор теряется в пространстве, ножка скользит, когда торжественность положения подкрепляет ее, Надежда поднимает на своих крыльях, когда она вся уходит в самое себя, не принадлежа более миру, чтобы принадлежать ему одному. Когда грудь ее волнуется, слеза дрожит на ресницах, когда загадка готова разрешиться, зажигает факел, и жених ожидает ее. Но эта минута так скоро исчезает в вечности. Довольно ведь одного шага и... Да, одного шага. Однако и этого иногда достаточно, чтобы оступиться. В такую минуту и незначительная сама по себе девушка проявляет в себе нечто высшее. Какая-нибудь Церлина, и та становится интересной. Остался ли я в своих отношениях к Корделии верен священным обязательствам моего союза? Да. То есть обязательствам союза с эстетикой. Моя сила в том и заключается, что я постоянно остаюсь верен идее. В этом тайна моей силы, как тайна силы Самсона была в его волосах. Но никакой Далили не вырвать у меня признание. Обольстить девушку попросту, добиться одного физического обладания ею, для такого дела у меня, пожалуй, не хватит энергии и силы характера. Лишь мысль о том, что я служу идее, может придать мне силу быть строгим к самому себе, воздерживаться от всякого запрещенного наслаждения и неуклонно идти к цели. Не преступил ли я хоть раз во все это время законов интересного? Ни разу. Я имею право смело сказать это самому себе. Интересный фон для всех моих действий был набросан уже самой помолвкой. Интерес именно в том и заключался, что помолвка эта была лишена того оттенка, который обыкновенно называют интересным. И вследствие этого обстановка ее составила интересное противоречие с ее внутренним содержанием. Если бы наша помолвка оставалась в тайне между мной и Корделией, она бы тоже была интересна, но уже только в обыкновенном смысле. И вот теперь союз наш порвется. Она сама его порвет, чтобы перейти границы обыденного и унестись в высшие сферы. Так и должно быть. Это обещает фазис интересного, и это-то привлекает ее сильнее всего.